Глава 19. Встреча с командантом. Конвоиры застыли в напряженных позах, словно гусеница-мутант перед Василиском, превращающим взглядом любое живое существо в камень. Круги от падения монстров в котлован с водой сменились рябью. Через минуту поверхность воды сделалась зеркально-гладкой, и уже ничто не напоминало о том, что люди стали свидетелями жуткого зрелища. Григорий махнул рукой повторно. «В атаку!» Однако заключенный, который должен был нанести первый удар, так и не успел пустить в ход лопату. Послышался топот. Из наземного вестибюля выбежали новые охранники. Заключенных прикладами погнали на станцию. Груженные грунтом тачки бросили на поверхности. Носов встречался с недоуменными взглядами товарищей, но понимал ровно столько, сколько и они. Руководителя сопротивления вытолкали из толпы узников. Григорий увидел Корбута. Уперев руки в бока, он смотрел на Носова с такой ненавистью, что если бы умел испепелять взглядом, от Григория давно остались бы только головешки. Числав пытался обуздать гнев, но не сдержался. Сделал шаг навстречу Носову. Карлик покачнулся от увесистой оплеухи. «Где шестера, ублюдок?» — заорал Корбут, потеряв остатки самообладания. «О чем вы, товарищ комендант? Какая шестеренка? Вы не переутомились? Такая ведь нагрузка нечеловеческая!» Числав замахнулся для нового удара, но на сей раз сдержался. «Недомерка ко мне в кабинет!» По дороге Носов лихорадочно думал о том, как использовать привязанность ЧК к шестилапому зверьку. Сомнений в том, что комендант ценит жизнь шестеры во много раз больше человеческой, не оставалось. И когда Носова втолкнули в кабинет, тот знал, как себя вести. Заговорил, не дожидаясь наводящих вопросов. «Шестера у меня в заложниках. Можешь сколько угодно трястись от ярости и корчить злобные рожи. Ласка в надежном месте, и если ты попытаешься приблизиться к нему хоть на метр, мои люди свернут шестере шею. Позвоночник у зверька тонкий, как тростинка. Хрустнет почти бесшумно, товарищ Корбут. Трындец котенку». «Я тебя на куски порву!» Числав бросился к ящику с хирургическими инструментами и выхватил скальпель размером с хороший нож. «Настрогаю ломтями!» «Остынь! Если умру я или пострадает кто-то из заключенных, мой человек порежет шестеру на лампасы. Это ультиматум, комендант. Я все сказал». Только сейчас Григорий заметил, что в анатомическом музее ЧК появилась банка с новым экспонатом. Раствор формалина и прозрачное стекло играли роль увеличительной линзы. Отрезанная голова гидроцефала смотрела с полки широко раскрытыми удивленными глазами. Уродливые, расползшиеся швы на черепе были видны так отчетливо, что Носов помимо воли опустил глаза. Числав не заметил замешательства Григория. Он выронил скальпель, рухнул в кресло. Обхватил голову руками и закачался из стороны в сторону. Его ударили в самое больное место. Он не сможет сделать нужный ход сейчас, поскольку не в состоянии думать. Нужно выиграть время. Разыскать и спасти шестеру, а потом... Берелак будет очищен полностью. Чего бы это ни стоило. Он никому не позволит умирать постепенно. Сначала вирус, а затем виселицы. Целый лес виселиц. Такое было не по зубам самому Менгеле. Корбут все-таки наказал Григория. Условия ультиматума он выполнил. Карлика не убили, а отправили в карцер. Это место было одним из первых изобретений молодого коменданта. На вертикальную шахту наткнулись, когда на платформе станции еще сооружались клетки. Назначение ее так и осталось тайной, но глубине 3 метров шахту перекрывал пласт земли. Возможно, следствие сдвига породы. Так или иначе, шахта, расположенная в дальнем конце платформы, вдали от клеток и постов, была бесполезна. Ее собирались завалить, но комендант остановил рабочих. Осмотрев стены, обшитые листовой сталью, Числав пришел к выводу, что яма сечением 0,5 на 0,5 может служить прекрасным местом усмирения особо строптивых заключенных. Очень кстати вспомнился рассказ Корбута-старшего об одной весьма изощренной средневековой пытке, Профессор любил коллекционировать такого рода истории. Узника привязывали к стулу, и на его выбритую макушку медленно, капля за каплей, сочилась вода. Других звуков в помещении не было, и через некоторое время каждая падающая капля уже отдавалась в голове несчастного адским грохотом. Холодная вода вызывала спазм сосудов головы тем больший, чем дольше продолжалось воздействие. Плюс к этому воздействие воды фиксировалось в одной точке. В теменной области формировался очаг угнетения, который быстро рос и захватывал всю кору головного мозга. Важное значение для этой пытки имела частота падения капель. Вода должна была именно капать, а не литься струей. Числав учел все. Велел заменить тонкую металлическую крышку более массивной, снабженной засовом. Через отверстие в ней пропустили тонкий резиновый шланг. Первые опыты превзошли все ожидания. Брошенный в яму человек не мог уклониться от капель, падавших ему на голову. Трехдневное сидение в грязи и полной темноте заканчивалось тем, что когда зэка вытаскивали из карцера, он был не в состоянии связать двух слов. Не мог выносить даже слабого света и заканчивал тем, что сходил с ума. Вдоволь набаловавшись с новой игрушкой, Корбут охладел к ней. В те благословенные времена в Берелаге еще не успели прорасти семена бунтарства. Слухов о карцере было достаточно для того, чтобы умерить пыл самых озлобленных узников. Однако карцер действовал и был готов принять новую жертву. Носова обмотали цепью, противоположный конец которой был прикован к стене. Охранник подтолкнул узника к краю ямы. «Ну, коротышка, добро пожаловать в ад! Добился-таки своего!» Удар ногой в спину. Звон цепи. Григорий рухнул в вертикальную шахту. Ноги у него по колено погрузились в грязь. Крышка шахты с лязгом задвинулась. Оказавшись в полной темноте, карлик первым делом ощупал сырые стены темницы и пересел так, чтобы капли воды не капали на голову. Коротышке относительно везло. В отличие от человека нормального телосложения, он имел возможность маневра. Впрочем, это преимущество не принесло большого облегчения. Как ни пытался карлик забыть о звуке падающих капель, вскоре он вытеснил из головы остальные мысли. Бум-хлюп. Бум-хлюп. Носов прижался спиной к мокрой стене. Попытался следить за темными мошками мрака, окружившими его со всех сторон. Бум-хлюп. Бум-хлюп. Мошки сбились в рой. Из мрака выплыло лицо Голована. Бум-хлюп. Бум-хлюп. Прошептали почерневшие губы. Это музыка ада, дружище. Она оживляет кошмары. Делает реальными все наши потаенные страхи. Ты слушаешь симфонию нарастающего ужаса. Она сведет с ума любого, сделает из тебя живого мертвеца. Ты еще позавидуешь мне, Гриша. Я ведь умер, отмучился, а ты только сделал первый шаг по лестнице, ведущей к центру земли. Молись, молись, мой несчастный товарищ. Проси Бога и дьявола, чтобы твоя голова поскорее оказалась в соседней банке. Только там можно найти абсолютный покой, беззвучие, безмолвие. А пока бум-хлюп, бум-хлюп. Голован захохотал. Из его рта вывалился язык. Черный, поросший колючками и бородавками, совсем как сегментированное тело гусеницы, которую Григорий видел на поверхности. А голова у этой гусеницы была человеческой. Когда язык распух настолько, что перестал умещаться во рту гидроцефала, синие швы на черепе расползлись окончательно, и голова лопнула, забрызгав лицо Григория вязкой черной жидкостью. Теперь гусеница была достаточно большой, чтобы рассмотреть. Гибрид венчала голова Числава. «Где ты спрятал шестеру?» — шипел монстр. «Отвечай, или мне придется прогрызть тебе череп, забраться в мозг и узнать все самому!» Числав раздвинул губы, демонстрируя острые, загнутые внутрь клыки. Изгибаясь всем телом, гусеница плыла по мраку, приближаясь к жертве. Карлик попытался отстраниться, но уперся спиной в стену. Клыки клацали всего в нескольких сантиметрах от лица. Григорий собирался закрыть глаза и покориться своей участи, как вдруг из темноты вынырнуло гибкое тело шестеры. Ласка прыгнула на спину Корбуту гусеницы, вцепилась в него всеми шестью лапами и в один присест откусила монстру голову. Бум-хлюп, бум-хлюп. Носов очнулся. Понял, где находится. Подставил ладони под воду и плеснул на лицо. Больше никаких кошмаров. Собрать в кулак всю волю и не позволить простой воде свести его с ума. Внезапно уже ставшее привычным бум-хлюп сменилось новым звуком — журчанием. Карлик понял, что вода уже не капает, а льется. Поначалу он обрадовался, но быстро сообразил — ничего хорошего не предвидится. Струя воды становилась все толще. Грунт уже не успевал впитывать воду, и яма начала заполняться. По колено, по пояс, по грудь. Когда Григорий понял, что может захлебнуться, начал отчаянно молотить руками. Вода добралась до подбородка. Носов набрал полную грудь воздуха, но вода хлынула в ноздри. Шахта заполнилась доверху. Карлик тонул в мутном зеленом омуте. Призрачный свет шел от головы гидроцефала, которая плавала рядом. Пузыри, вырывавшиеся изо рта хохочущего голована, смешивались с пузырями из легких Носова. Он терял остатки драгоценного воздуха и ничего не мог поделать с собой. Коротышка начал бить кулаками в стену, надеясь, что грохот привлечет внимание охранников. На помощь никто не пришел. Зато Григорий сделал поразительное открытие. В призрачном зеленом свете он увидел на стене шахты прямоугольный шов. Заклепок по его периметру не было. Понять, что странный шов означает, Носов так и не успел. Потоки воды ворвались в легкие. Голову заполнила гулкая пустота. Тело карлика безвольно опустилось на дно шахты.